15 июня. Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в 8 вечера в зале благородного собрания, иначе в ресторации. Билеты по 2 рубля с полтиной. Все собираются идти смотреть удивительного фокусника. Даже княгиня Леговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет. Нынче после обеда я шел мимо окон Веры. Она сидела на балконе, одна, к ногам моим упала записка. «Сегодня в 10:00 вечера приходи ко мне по большой лестнице. Муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме, я им всем раздала билеты, так же и людям княгини. Я жду тебя. Приходи непременно». «Ага», — подумал я, — «наконец-таки вышло по-моему». В 8 часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе 9-го, представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и прочее. Грушницкий мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза 2 посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться. В исходе 10-го я встал и вышел. На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор. Лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. У окон ее толпился народ. Я спустился с горы и, повернув ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мной. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать, однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою. Человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась, маленькая ручка схватила мою руку. «Никто тебя не видал?» — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне. «Никто. Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю?» «О, я долго колебалась, долго мучилась, но ты из меня делаешь все, что хочешь». Ее сердце сильно билось, руки были холодны, как лед. Начались упреки, ревности, жалобы. Она требовала от меня, чтобы я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее. «Так ты не женишься на Мэри? Не любишь ее?» А она думает, знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка. Около 2 часов по полуночи я отворил окно и, связав 2 шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мэри сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами. Большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики. Ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь. Пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко. В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо. «Ага!» — сказал грубый голос. «Попался? Будешь у меня к княжнам ходить ночью! Держи его крепче!» — закричал другой, выскочивший из-за угла. Это были Грушницкий и драгунский капитан. Я ударил последнего по голове кулаком с